Глава 10. Допрос. Начальник жандармской бригады, так поздно явившийся на помощь брельским жителям, был человек высокого роста, крепкого телосложения. Загорелая, энергичная наружность говорила о его испытанной и примерной храбрости. Не менее того, умное выражение лица, прямой откровенный вид смягчали грубость физиономии, и под наружностью солдата всякий, видевший его, угадывал честного, доброго человека. В настоящее время у Вассера было грустное и строгое выражение лица, которое объяснялось важностью обстоятельств. В то время как он сходил с лошади, жандарм, говоривший с Даниэлем, подошел к нему и что-то вполголоса доложил. Выслушав его, бригадир отдал приказание остальной своей команде, которая тотчас же и заняла все выходы из фермы. Впрочем, эта мера предосторожности не увеличила страхи Даниэля, так как то была обыкновенная форма, соблюдаемое при расследовании преступлений, подобных тому, которое только что случилось на ферме. Сделав эти распоряжения, бригадир вошел в дом. Даниэль, знавший его давно, по званию комиссара исполнительной власти, поспешил к нему навстречу. Но Вассер холодно поклонился ему и отвернулся. «Ах, бригадир!» — проговорил молодой человек в волнении. — Зачем не приехали вы ранее? Сколько несчастий предотвратили бы вы? — Что же вы хотите? — ответил офицер брюзгливо. — Приходится предоставлять ворам свободу действия, если нас занимают совсем другим. Но, — прибавил он, — здесь еще, кажется, не столько наделали они бед, сколько в Брельском замке. «А вы теперь из замка? Правда, мне уже говорили это, но я забыл. Ради бога, скажите скорее, что дядя мой? Надеюсь, он жив и здоров?» Вассер молча опустил голову. «Бригадир!» — опять начал Даниэль. «Умоляю вас, не скрывайте от меня ничего. Что, дядя?» «Ну, гражданин, будьте тверды. К тому же, говорят, старик не очень-то был добр к вам. Наконец, он уже и отжил свой срок». «Что вы этим хотите сказать? Не ранен ли дядя? Или не умер ли? Я сам отправлюсь туда сейчас же». И Даниэль направился к двери. Бригадир загородил ему дорогу. «Отсюда никто не имеет права выйти без моего разрешения», — сказал он твердо. «Впрочем», — прибавил он гораздо мягче, — «присутствие ваше там бесполезно. Все кончено. Злодеи не оставили ни одной живой души в замке». «Боже, возможно ли? Бедный, старый дядя! И еще вчера утешался он надеждой долго прожить. Но, бога ради, бригадир, расскажите мне всю правду. Вы желаете этого? Может, я и дурно делаю, показывая вам. Но уж если вы непременно хотите, то вот, читайте этот ужас». И он дал Даниэлю только что в замке составленный акт. У Даниэля не достало духу читать до конца. Бумага выпала у него из рук, и, убитый горем, он закрыл себе лицо. Страшная весть уже облетела всех жителей фермы и вывела их из оцепенения. Узнав, какой опасности подвергались они, все благодарили Бога за спасение своей жизни. Даже и Мария в эту минуту забыла свое собственное горе. Маркиза же, казавшаяся не в состоянии понимать, что говорили около нее, приподнялась, однако, с тюфяка, на котором ее положили, и громко заговорила. «Что вы говорите о моем брате? И почему вы жалеете его? Он всегда был дурным другом, дурным родственником и дурным сыном. Он никогда ничего не любил, кроме золота. А между тем, все блага мира существуют для него одного. Он счастлив, и да ниспошлет небо и нам всем его участь». Присутствующие вздрогнули при этом страшном пожелании. Даниэль, между тем, заметил передачу некоторых знаков между бригадиром и тем жандармом, с которым он уже говорил. Тревожась все более и более, он, наконец, подошел к Вассеру. «Не следует придавать значение словам этой бедной женщины», — сказал он. Перенесенные ею потрясения совершенно расстроили ее рассудок. Вот то же обстоятельство, о котором следует упомянуть в акте. Но, продолжал он, видя, что бригадир садится к столу и приготовляется писать. «Я желаю бы сам заняться составлением акта и собирать показания с этих бедных людей». «Благодарю», — ответил Вассер. «Вы не можете быть в одно и то же время следователем и пострадавшим. Позвольте уж мне исполнить все требуемые обстоятельствами формальности». Сознавая, как важно было в положении мадам и мадмуазель де Меривиль, чтоб именно он, а не кто другой, составлял бы акт, Даниэль уже повелительным тоном продолжал. «Кажется, я ваш начальник в судебном производстве, господин бригадир. А потому объявляю вам, что как не тяжело будет для меня исполнение грустной обязанности в настоящем случае. Все же я хочу сам сделать это. Покорнейше вас прошу передать мне перо и с этой минуты предоставить мне одному ведение дела». Вассер не пошевельнулся. «Господин Ладранж», — ответил он более грустно, чем сердито, — «позвольте мне на этот раз не исполнить вашего требования. Что касается до меня, то, клянусь вам, я был бы рад уступить другому исполнение дела, которое предписывает мне моя обязанность». Допрос начался. Каждый из жителей фермы поочередно подходил к бригадиру для изложения того, что знал. Но все эти заявления очень мало уясняли, как совершено преступление и подробности касательно совершивших его. Застигнутые врасплох, смертельно перепуганные, бедные поселяне из всех происшествий этой ужасной ночи сохранили в памяти какое-то смутное, неопределенное воспоминание, как это случается после страшного сна. Темнота, принятая мошенниками предосторожность вычернить себе лица, их разговор между собой на непонятном для других наречии, все это отнимало положительно надежду когда-нибудь узнать их. И, наконец, до наблюдений ли было несчастным жертвам, лежавшим со связанными руками и ногами, с лицами, завернутыми в толстый холст, задыхаясь, изнемогая и всякую минуту ожидая себе страшной смерти. Даже и Даниэль не мог показать точных сведений. Занятый исключительно охранением меривильских дам, он не мог следить за разбойниками со свойственной ему наблюдательностью. Между тем, он описал Гронарманда и, главное, Сан-Пуса, с которым боролся, упомянув также и о хирурге, и священнике. Но имен их он не мог припомнить. Показания Бернарда и жены его не были значительнее. Фермерша тихо и торопливо подтвердила предыдущее. Бернард же рассказал, как мошенники водили его в замок и хотели его заставить позвать Иеронима садовника, чтоб тот отворил им двери. Но что он отказался изменить подобным образом своему господину. И как, наконец, они опять привели его домой. Но ни муж, ни жена не упомянули о Греле. Оставалось только допросить меревильских дам. И Ладранж содрогался при мысли, что и они, в свою очередь, обязаны говорить о происшествиях ночи. От матери, конечно, нечего было и думать получить какой-либо ответ. Сумасшествие ее было очевидно, а потому бригадир не стал ее и спрашивать. Что ж касается де Марии, то опасность положения, казалось, пробудила в ней энергию. На вопрос о ее имени она, краснея, назвалась именем, которое носила все это время на ферме, и в нескольких словах рассказала известные подробности. Услыша Марию, назвавшуюся чужим именем, бригадир слегка нахмурил брови, но, не сказав ни слова, продолжал записывать ее показания, как и все другие. Кончив свою работу, он стал перечитывать написанное и с чрезвычайным вниманием, останавливаясь время от времени, чтобы взвесить каждое слово. «Ну, — сказал он, наконец, в раздражении, — мошенники, однако, удивительно осторожны. И, может, разве только кто поумнее меня разберет это темное дело? Но все же, прежде чем закончить акт, я попрошу присутствующих сказать мне, не подозревают ли они тут кого виновным в содействии? Подумайте все хорошенько, особенно вы, Бернард. Вчера или в предыдущие дни не приходил ли кто сюда на ферму или в замок из людей, которых можно было бы подозревать в сообщничестве преступникам? Подумайте хорошенько. Ничего, по-видимому, не значащие явления часто наводят нас на следы. Фермер с женой грустно переглянулись, и после нескольких секунд нерешимости Бернард пробормотал. Вчера действительно здесь было много народу, имена которых даже не припомню. Да и боюсь обвинить невинных. Хозяин, вмешался один из работников. А это нищая, бродившая вчера целый вечер все около дома. Разве не думаете вы, что она? Молчи, лжец, горячо воскликнула фермерша. Бернард и я хорошо знаем женщину, о которой ты говоришь. Да и гражданин Ладранж знает ее. И все мы знаем, что она вовсе не принадлежит к шайке этих разбойников. Не правда ли, гражданин Ладранж? Не правда ли, Бернард? В голосе у нее было столько уверенности, власти и решимости, что всякое подозрение должно было бы само собой уничтожиться. Даниэль и даже фермер кивнули головами в знак согласия. Но бестолковый работник не отказался так скоро. «Это как хотите, хозяйка», — ответил он. «Тем не менее, она исчезла сегодня утром. А если б совесть ее была чиста, я прогнала ее», — снова перебила его фермерша. Я прогнала ее вчера вечером гораздо ранее прихода этих негодяев, которых она и не знала. Доказательством тому, прибавила она с дикой решимостью, женщина эта, моя дочь. Да, моя бесчещенная дочь, приходившая к нам вымаливать себе прощение и не получившая его. Признание это, сделанное в подобную минуту, доказывало столько геройства и столько страдания, что никто из присутствующих не посмел более спорить с несчастной матерью. С усилием она продолжала. Гражданин-бригадир понимает теперь, что дочь моя, Фаншетта Бернард, не может быть тут замешанной. И пусть уж нас оставят в покое. Без того у нас довольно горе, чтобы прибавлять еще, открывая наши семейные тайны. Впрочем, что может сделать бедная женщина с ребенком на руках? Мало разве тут было людей, которых скорее можно подозревать? Вчера полон дом был паденщиками, наполовину никому неизвестными. А эти два человека, что должны были ночевать на сеновале? Где они? Фермерша, нечаянно упомянувшая о постояльцах, только чтобы отвлечь внимание от своей дочери, возбудила этим подозрение и внимание всего общества к этому забытому всеми обстоятельству. «Это правда», — подхватил работник. «Вчера у этого скверного мальчишки был такой щеголеватый вид, что добра не жди. И потом еще за ужином он все болтал о богатстве гражданина Ладранжа». «Петр, может быть, и прав», — прибавил Бернард. «Это мне напоминает, что когда ночью мошенники держали меня у замка, чтобы заставить отворить им дверь, я слышал около себя хихиканье, очень похожее на Борна де Жуи. Конечно, я не уверен в этом, но все-таки. И я, в свою очередь, должен сказать гражданину Вассеру, прибавил Даниэль, об одном поразившем меня обстоятельстве. Вчера, когда мошенники собирались уже уезжать с фермы, в сильном, громком голосе, приказывавшим им идти, мне показалось удивительное сходство с голосом того раненого разносчика, которого я сам же вчера привел на ферму к Бернарду. Конечно, я говорю о своем личном впечатлении, не смею утверждать в подлинности. Бригадир выпрямился. «Это уже кое-что», — воскликнул он. «Может, мы напали на след настоящих виновников? Ну, теперь, граждане, скажите мне, что вы знаете об этих двух личностях?» Фермер сообщил несколько сведений о Борне де Жуи, пришедшем к нему за 3 дня перед тем с другими паденщиками просить себе работы, что во все времена мальчика этого нельзя было упрекнуть ни в чем другом, как только в ленности, да в любопытстве, да и его бродяжническая жизнь имела что-то странное. Кроме того, он часто отлучался и ходил около замка. Все это вместе давало большие подозрения насчет этой личности. В свою очередь и Даниэль рассказал, как встретил разносчика на большой дороге, раненого, без чувств, не забыл упомянуть о странном присутствии у него 3 паспортов и как тот объяснял это обстоятельство. Наконец, как он привез его на ферму, где ему немедленно оказана была нужная помощь. Бригадир Вассер слушал эти подробности с величайшим вниманием. «Все это может быть совершенно невинно», — сказал он. «Между тем я пари держу, что ребята эти замешаны в скверном деле сегодняшней ночи. Но послушайте, Мне сказали, кажется, что они должны быть здесь. Да, конечно, отвечал Даниэль. И даже вчера вечером, чтобы избавить Бернардов от их докучливого шпионства, я сам запер их в сеновале на ключ. Значит, если теперь их там нет, возразил бригадир, то не будет более сомнения, что бродяги эти принадлежали шайке. Осмотрим же скорее сеновал. И если, как я предполагаю, птицы улетели, мы сделаем великое открытие. И он вполголоса отдал приказание двум людям из своей команды, которые тотчас же вышли. В эту минуту всем жителям фермы казалось несомненным, что разносчик и Борн-де-Жуи были, если не главными деятелями ночного грабежа, то уж непременно сообщниками. И всякому приходило на ум, что они не отстали от шайки. Каково же было всеобщее удивление, когда жандармы возвратились тем и другим. Оба были в тех же платьях, что и накануне, и клочья сена, кое-где приставшие к их одежде, ясно показывали, где провели они ночь. По рукам и ногам их было видно, что их только что развязали, и на лицах виднелись еще складки от сдавливающих повязок. Бо-Франсуа опирался на руку одного из жандармов, его бледное лицо, раскрывавшаяся окровавленная рана на его широком лбу, придавали ему самый жалкий вид. Другой жандарм нес за ними коробку разносчика и узелок поденщика. Зрелище это, представлявшее такую противоположность тому, чего ожидали все, тотчас же изменило общее подозрение и заменилось состраданием к несчастным. Вместо виновных видели жертв, не менее других достойных сожаления. Два новопришедших жалобами своими еще усиливали к себе общее участие. «Господи!» — стонал Бо-Франсуа. «И как только сил хватило, чтобы пережить подобную ночь! Но, кажется, — прибавил он, оглядываясь кругом, — не мы одни пострадали. И даже здесь есть...» Продолжал он, увидев в одном из углов зала труп работника. «Несчастнее нас! Плуты! Воры! Убийцы!» — кричал в свою очередь Борн-де-Жуи, грозя кулаком невидимому врагу. «Какой смысл продержать нас, бедняков, связанных в продолжении нескончаемых 6 часов? Да, теперь мне, рабочему человеку, надобно 6 месяцев, чтоб оправиться». И он повалился на стул. Бо-Франсуа тоже с видимым трудом поместился на какой-то опрокинутой мебели. Между тем, бригадир, казалось, не совсем-то верил в действительность этих страданий. Слушая доклад своего подчиненного, он пытливо вглядывался в них. Но они перенесли его взгляд, не моргнув глазом. В нескольких словах жандарм рассказал, как он нашел сеновал, запертым снаружи на ключ. И там на сене этих двух людей, связанными и с бинтами на лице. И в подтверждении своих слов он принес веревку, которой они были связаны. Авантюристы же показали без приглашения свои слегка расцарапанные ноги и руки. Это уж окончательно рассеяло подозрения присутствующих. Только один бригадир не согласился. «Так вы утверждаете, — начал он строго, — что вы сами были жертвами и пленниками. Значит, отвергаете всякое участие с вашей стороны в преступлениях сегодняшней ночи. Вопрос этот, по-видимому, удивил одного из обвиняемых, другого обидел. Посмотрите хорошенько на меня, гражданин бригадир. Вот гражданин мировой судья может вам сказать, в каком положении поднял он меня вчера на большой дороге, так что, вероятно, без него меня бы в настоящее время не было и в живых. Да и эта добрая женщина, перевязавшая вчера мне рану, скажет вам, потеря крови так ослабила меня, что я еле передвигал ноги. Так как же, смею вас спросить, мог я участвовать с этими негодяями? Это уж у вас такое дело, гражданин бригадир, что всегда везде вы предполагаете только дурное, заговорил в свою очередь Борн-де-Жуи. Меня же все знают. Я не спорю, что люблю и полениться, и поболтать лишнее, чтоб подчас себя и других повеселить. Но согласитесь, что можно быть и взбалмошным, и любезным, да и при случае бутылочку любить, как вам скажет про меня и хозяин Бернард. Но не может же быть, чтобы вы нас серьезно обвиняли в связи с разбойниками, которые чуть нас самих не задушили, избили и продержали столько времени в таком положении. Бригадир приказал вывести одного из обвиняемых и начал поодиночке свои расспросы. Но, несмотря на всю свою ловкость, он никак не мог поймать их в разности показаний. Оба показали самым чистосердечным образом, что запертые накануне на сеновале, они заснули и были разбужены большим шумом, что после к ним вошло несколько человек, лица костюмов которых они не могли в темноте разглядеть, бросились на них, связали, и что всю ночь у этой постройки стоял часовой, уговаривавший их не предпринимать ничего для побега. Наконец, что они оставались в том же положении, пока жандарм не пришел освободить их и прекратил их страдания. Рассказ этот, прямой и откровенный, казался во всех отношениях как нельзя более правдоподобным. Так что молодой судья и Бернард не замедлили сознаться, что, по всей вероятности, они ошиблись, находя сходство в голосах Борна-де-Жуи и разносчика. Но по мере того, как обвинения, возводимые на этих двух личностей, уничтожались, недоверие бригадира усиливалось. В отчаянии от недостатка улик он потребовал от них паспорта. Тотчас же Борн-де-Жуи подал ему свой вид, хотя просроченный, но все же по всем правилам, выданной муниципальной властью Версале, Герману Буско по прозванию Борн-де-Жуи, 18 лет от роду, сперва ученику ситцевой мануфактуры в Жуи, теперь же поденщику. Вассер долго разглядывал этот паспорт, вертел и перевертывал его на все стороны. Наконец, сличал подробности примет, тут описываемых, с особой мальчишки, спокойно смотревшего с улыбкой на все эти формальности. «Хорошо», — сказал, наконец, с видимым сожалением бригадир. Пришла очередь Буфрансуа, и Вассер, знавший уже историю трех его паспортов, надеялся, что тут, по крайней мере, мнимый разносчик, желая выпутаться, проговориться как-нибудь. Ничуть не бывало. Бо Франсуа, вероятно, ожидал этой западни, а потому с простодушнейшей миной вытащил засаленный уже известный нам бумажник. Подал его жандарму, проговорив: «Я уже объяснял господину судье, каким образом ко мне попали, кроме моего собственного, еще и паспорта моих товарищей. Потрудитесь взглянуть, который из трех принадлежит Жану Ажеру из деревни Фромансо, занимающемуся ремеслом разносчика. Тот и будет мой. Вы скорее меня его найдете, потому что я не очень-то силен в грамоте». Бригадир взял от него портфель, чтоб тщательно рассмотреть его содержимое. В это время Даниэль быстро подошел к разносчику. «Гражданин», — сказал он вполголоса, — «в самом деле, вы из деревни Фромансо, бывшей провинции Анжу?» «Должно быть, что так, если в паспорте написано», — грубо ответил ему разносчик. «Так вы должны хорошо знать всех жителей деревни. И, конечно, можете доставить мне точные сведения о некоторых из них. Я уж очень давно не бывал в своей деревне. Впрочем, может быть. Ну, так когда бригадир кончит ваш допрос, мы хорошенько поговорим с вами. Я, может, дам вам поручение, которое будет не совсем без пользы для вас». Бо-Франсуа в изумлении поклонился. «В чем дело?» — спросил бригадир. «Дело, не касающееся преступления, расследуемого в настоящее время», — ответил Даниэль. «Место рождения этого человека напомнило мне об одном обещании, данном мною моему бедному дяде, и которое я хочу исполнить во что бы то ни стало». Вассер более не расспрашивал и продолжал свои поиски. Хотя присутствие трех паспортов у одной и той же личности показалось и бригадиру так же подозрительным, как Даниэлю, но в эти времена по паспортной части в государстве существовал такой беспорядок, что самые честные люди легко могли попасться в этом случае. Впрочем, Бо-Франсуа рассказывал это обстоятельство с таким простодушием, что подозрение было невозможно. Что ж касается до сходства примет, то и на него не могло быть обращено внимание, так как только за исключением разве каких-нибудь телесных недостатков. Остальным же всем чиновники по рассеянности писали паспорта с одними и теми же приметами. А потому и бригадир Вассер не придал большой важности этому обстоятельству и, убедясь, что в портфеле, кроме счетов и еще кое-каких незначительных бумажек, ничего нет, отдал его владельцу, проговорив еще раз: «Хорошо, но вслед за этим, как бы рассердясь, приказал обыскать их». Жандармы повиновались. В продолжении обыска Бо-Франсуа не мог совершенно скрыть некоторого замешательства. Он боялся, конечно, не за себя, потому что, предвидя это, он принял нужные меры, но не был уверен в своем товарище, за которым издавна он знал страсть к воровству. Но опасения его оказались напрасными. Негодный мальчишка был так хитер, что ничего не оказалось подозрительного. В кармане Бо-Франсуа нашли небольшую сумму денег ассигнациями и мелочью, не превосходящую потребности торговца. Уборно оказалось около 20 франков ассигнациями и несколько монет. Пересмотрели и коробку одного, и узел другого. Но в коробке, кроме товара и разных побрякушек, ничего не было. А возле нашли смену белья. Вообще не нашли ни оружия, ни драгоценностей. Одним словом, ничего подозрительного. Бригадир разуверился. «Хорошо, отпустить их», — проговорил он задумчиво. «Положительно, тут комар носу не подточит. Нечего делать, нужно их освободить. Но прежде надобно, чтоб они сказали, где их можно найти для показаний как свидетелей. Пусть уйдут. А все-таки, не знаю почему, я убежден, что это страшный негодяй». Но тут уж Бо-Франсуа ободрился. «Это уж нехорошо с вашей стороны, гражданин бригадир», — проговорил он обиженным тоном. «Перенесли мы разные мучения от разбойников, потом приводят нас сюда, как виноватых, допрашивают, обыскивают, переворачивают кверху дном наши вещи, оскорбляют разным манерам. И когда оказывается установлено, что мы честные люди, вы говорите нам такое. Не знаю, вправе ли вы поступать так». «Вы честные люди? Да я пари держу, что твой товарищ и ты...» «Этот мне вовсе не товарищ. Я его не знаю». «Правда», — продолжал Борн-де-Жуи, «мы с ним здесь на ночлеге встретились в первый раз. Но гражданин-разносчик прав. Вы не имеете права, гражданин-бригадир, обижать бедных людей». «Молчать», — перебил его Вассер, топнув ногой. «Не сердите меня. И будь что будет, а я прикажу взять вас. Вы ловко, надо сознаться, выпутались из дела. Но на ваших лбах я ясно читаю слово «плут», а инстинкт мой меня никогда не обманывает. Уходите же скорее, или я не сдержу себя доли и поддамся своему горячему желанию покороче познакомиться с вами». Несмотря на всю свою наглость, оба мошенника поняли, что далее ломать комедию для них опасно, а потому замолчали, как вдруг к ним явилась неожиданная помощь. «Гражданин Вассер», — сказал Даниэль, «вы сейчас отказались от участия моего ведения этого дела. Я не в претензии. Между тем я был уверен, что представитель закона, такой опытный и сведущий, как вы, не решитесь осуждать людей по лицу». Вассер покраснел и закусил свой черный густой ус. «Вы правы», — ответил он угрюмо, «но будущее покажет, насколько был я справедлив в отношении этих людей. Я тоже не в претензии за ваш урок. Правду сказать, немного резкий. Между тем, господин Ладранж, позвольте мне посоветовать вам поберечь его для себя и для своих, потому что он вам скоро понадобится». «Что вы этим хотите сказать? Вот уже несколько раз я замечаю, что вы мне чем-то угрожаете, сожалеете. Кажется, мне пора наконец объясниться. Итак, я вас прошу, а в случае нужды приказываю вам, как начальник ваш». «Начальник мой», — перебил его грустным тоном Вассер, «вы уже более не начальник. Если я сначала не уступил вам ведение этого дела, то это потому, что знал уже, что вы не имеете на то права. С другой стороны, мне нужно было выслушать вас как свидетеля. Теперь же, когда показания с вас отобрано, мне остается исполнить мою грустную обязанность». Он встал и, тихо коснувшись плеча Даниэля, прерывающимся от волнения голосом проговорил: «Гражданин Даниэль Ладранж, бывший мировой судья, именем закона Вы арестованы. Даниэль побледнел и отступил. «Меня арестовать?» — вскричал он. «Верно, это ошибка. В силу какого же повеления?» «В силу предписания, полученного вчера вечером из Парижа, когда я ехал, узнав о злодействе, произведенном в Прельском замке. Впрочем, вы сами можете убедиться в достоверности составленного против вас акта об аресте». И он подал ему бумагу, под которой виднелась хорошо ему знакомая подпись. Даниэль вздрогнул. Повеление шло от Комитета общественного спокойствия. Ладранжа арестовали как подозрительного. Сохранив наружное спокойствие, отдавая назад бумагу, Даниэль твердо произнес. «Достаточно, гражданин бригадир. Я последую за вами без сопротивления. Надеюсь, что, в свою очередь, и вы не откажете мне в некоторых льготах, допускаемых вашей обязанностью. Можете на меня рассчитывать. И даже если бы от меня зависело, но мое дело еще не кончено». И с этими словами он обернулся к мадам и мадмуазель де Меревиль, одиноко и грустно сидевшим на другом конце зала. «Это без сомнения», — продолжал он с возрастающим волнением, «дочь и вдова бывшего маркиза де Меревиль. Не старайтесь опровергать этого. Они давно уже сами себя выдали. К моему величайшему сожалению, я тоже должен вести этих бедных дам в Шартр». До сих пор Даниэлю казалось, что он уже выпил до дна чашу человеческих страданий. Но, услышав об аресте тетки и его дорогой Марии, он вскочил, как ужаленный, не помня себя от ярости. «Это, наконец, подлость!» — вскричал он. «Гражданин Вассер, вы, как человек с добрым сердцем и честный служака, конечно, не решитесь привести в исполнение этого страшного, бесчеловечного приказа. Подписавший его — злодей, мошенник, бездушный. Замолчите из жалости к самому себе», — перебил его Вассер. Потом, отведя Даниэля в угол зала, сказал: «Умоляю вас, удержитесь, или вы безвозвратно погибли. Я могу извинить вашу горячность, но нас слушает команда. Впрочем, к чему все эти ругательства?» Даниэль понял, что Вассер был прав, и смолк. «Что же касается до меня, — продолжал громко бригадир, — повторяю вам, что постараюсь доставить вам возможное спокойствие. Вас оставят отдохнуть здесь несколько часов, так как после стольких потрясений отдых для вас необходим. В это время я снесусь с лицами соседних коммун, которых уже предупредил, и которые, вероятно, соберутся сегодня здесь, чтобы договориться о мерах по поимке злодеев. Исполнив эту обязанность, я достану карету, в которой вы и ваши родственницы поедете спокойно под конвоем. Только, гражданин Ладранж, не пробуйте скрыться, потому что, клянусь вам, я не отступлю ни перед какими мерами, и вы раскаетесь в своих действиях». Последние слова были произнесены твердым, решительным тоном. Мария, до этого занимавшаяся только своей матерью, тихо подняла голову и, отбросив назад локоны распустившихся волос, подошла к бригадиру и тоном, в котором соединялись гордость с мольбою, проговорила: «Я действительно, милостивый государь, Мария де Меревиль, и не желаю противиться вашей власти, но, вероятно, закон делает исключение больным. Позвольте же моей бедной матери остаться здесь, пока она не выздоровеет. Вы можете принять ваши требуемые в этом случае меры предосторожности, но ваше человеколюбие, я уверена, не повлечет за собой никакой беды. Вы, кажется, несмотря на всю беспощадность вашей обязанности, так добры, и я надеюсь, что вы не отвергнете моей горячей и справедливой просьбы. Такое прямое воззвание со стороны чистого и прекрасного создания, чьи горесть и слезы придавали неотразимую прелесть, казалось, окончательно поколебали энергичного бригадира. Крупная слеза заблестела на его щеке, и у него не хватило голоса ответить. «Прелестное дитя», — сказал кто-то позади него. «Да клянусь честью, восхитительная девушка!» Вассер обернулся. Так горячо выразивший и, может, даже бессознательно свое восхищение, был сам Буфрансуа, выдающий себя за разносчика. Неподвижно опершись на свою палку, глядел он на мадмуазель де Меревиль странно пристальным взглядом. Его жестокое, хотя правильное и красивое лицо, светилось восторгом. Глаза блестели, как отточенная сталь. Но тотчас же, заметя, что за ним наблюдают, это выражение исчезло с лица, и он проговорил своим обыкновенно плаксивым тоном. «Кажется, гражданин бригадир, вам надобно иметь уж совсем жестокое сердце, чтобы отказать в просьбе хорошенькой аристократки». Борна де Жуи немало удивило такое горячее вмешательство разносчика в это дело. «Мадмуазель де Меревиль права, гражданин Вассер», — заговорил опять Даниэль. «Нельзя же вести нам с собой такую больную, почти умирающую женщину. Закон, как бы ни был строг, не может быть бесчеловечным. А потому и вы, если оставите тетку на ферме, пока не снесетесь об этом с начальством, не можете навлечь на себя никакой ответственности». Все присутствующие присоединили к Даниэлю свои просьбы, но бригадир, успевший в это время преодолеть себя, оказался непоколебимым. «Невозможно», — ответил он взволнованным голосом. «Я никогда не позволю себе рассуждать, исполняя предписания. Обратитесь к тем, которые приказывают мне. Я же только повинуюсь». И потом, обратясь к Марии, прибавил: «Сударыня, позвольте мне посоветовать вам удалиться с вашей матушкой в соседнюю комнату. Я приму меры, чтобы вас не беспокоили. Вы отдохнете и исподволь приготовитесь скорой дороге. Большего я для вас сделать не могу». «Достаточно, милостивый государь, и благодарю вас», — ответила Мария со скромным поклоном. Потом, взяв мать, машинально за нею последовавшую, и обменявшись тоскливым взглядом с Даниэлем, она вышла. Фермер с женой пошли за ними. Забывая свое собственное горе, эти люди оставались до конца верными обязанностям гостеприимства. Бригадир без сил упал на стул. Даниэль закрыл лицо руками. Бофрансуа же, мрачный, задумчивый, взглянул на дверь, в которую вышла Мария. Борн де Жуи, до сих пор с любопытством следивший за всеми, теперь со смехом воскликнул: «Черт возьми, чем дольше живешь, тем чуднее вещей наглядишься. Вот хоть бы и теперь, пока наши национальные жандармы арестовывают честных буржуа да аристократок, Воры и убийцы беспрепятственно себе разгуливают, где вздумаются. «Вот правду-то сказать!» — злобно воскликнул Вассер. «И будь ты хоть самый бессовестный плут в мире, но теперь ты прав. Бывают минуты, когда хочется изломать свою саблю, чтобы осколки ее бросить в лицо. Но довольно», — прибавил он мрачно, — «я наверстаю свое. И ты можешь сказать этим беспрепятственно везде разгуливающим, что бригадир Вассер не будет арестовывать одних только честных людей. И черт возьми, разбойники ничего не потеряют от того, что подождут меня». Сказав что-то своим жандармам и показав им глазами на Даниэля, бригадир пошел навстречу людям, подъехавшим в это время к ферме. Борн-де-Жуи, испуганный грозным тоном Вассера, побоялся оставаться доле возле страшного бригадира. Он тронул за локоть Бо-Франсуа, напомнив ему, что пора убираться. Потревоженный в своей задумчивости, разносчик нахмурил брови, но вскоре опомнясь, изменился и собрался уже выйти, как Даниэль остановил его и отвел в сторону. «Гражданин Франсуа», — любезно начал он, — «я думаю, что могу теперь положиться на вас. Хотите ли вы мне служить в деле, о котором я сейчас говорил вам?» Разносчик смешался. «Это смотря как, гражданин», — ответил он. «Бедный человек, как я, не в состоянии многого сделать. В чем же заключается дело? Поручение простое и легкое. Как видите, я арестован, и не надобно быть пророком, чтоб угадать исход этого ареста. Дядя мой Ладранж, этот несчастный старик, так ужасно погибший прошлой ночью, поручил мне одно дело, которое теперь, по всей вероятности, выполнить мне не придется. А потому я хочу передать его вам, гражданин Франсуа. Вы родом из деревни Фрумансо, а потому я и полагаю, что вам легче, чем кому другому, будет отыскать одного из жителей этой деревни, человека, которому достается теперь с честным именем и большое состояние. Не медлите ж, отправляйтесь скорее в Фрумансо, и если вам удастся преуспеть в этом, то и вы лично получите хорошее вознаграждение, и сверх того успокоите этим и мою совесть». И он передал Бо-Франсуа все нужные сведения для отыскания оставленного сына, старика Ладранжа, заставив его несколько раз повторить имена и числа, необходимые при этом открытии. Но, боясь вполне довериться незнакомому человеку, он не рассказал ему всей истории. Осторожность эта, казалось, подала некоторые подозрения разносчику. «Так вы не хотите мне сказать, чего положительно желают от этого Франсуа Готье?» — спросил он взволнованным голосом. «Еще раз говорю вам, что его ожидает блистательное положение, которого уже, конечно, он не ожидал. Когда вы откроете, где он живет, вы заставьте его взять свои документы о рождении и явиться к нотариусу, гражданину Лафоре, у которого находится завещание моего дяди Ладранжа. И тогда, если только он умеет быть благодарным, он щедро наградит вас». Бо-Франсуа глубоко задумался. «Ну хорошо», — наконец произнес он, — «я исполню ваше желание, господин мировой судья, и надеюсь на успех. Потому что, если говорить уж всю правду, то этот Франсуа Готье не совсем-то для меня чужой. — Как? Вы его знаете? — живо спросил Ладранж. — О, пожалуйста, расскажите мне о нем. Прежде это был проворный, неглупый мальчик, пользовавшийся большим успехом у женщин и молодых девушек. Потом я уже очень давно не бывал во Формансо. Но его характер, образ жизни, занятия. Вы от меня многого хотите. О нем говорили, как о хорошем малом. Да почему же до сих пор ему не оставаться таким же? В свою очередь, теперь Даниэль задумался. «Достаточно», — проговорил он, наконец, как будто сам себе. Какой бы ни был у него характер и правила, странные предположения дяди не могут уже более осуществиться. И мне остается довольствоваться точным и прямым исполнением данного мне поручения. Бог устроит все остальное. Через минуту он продолжал. Вы можете идти. Не пренебрегайте же ничем, чтобы оправдать надежду на вас человека, которому, вероятно, осталось недолго жить. Мне хотелось бы дать вам хоть немного денег на предстоящие издержки по розыску, которые вы начнете. Но я сам человек небогатый, а время для меня, как видите, трудное. Впрочем, если несколько ассигнаций вам пригодятся, и он потянулся за своим портфелем, но Бо-Франсуа остановил его. Не нужно. Теперь у меня хватит своих. А по окончании дела я уж сумею достать следуемое мне. Но послушайте, гражданин, — продолжал он таинственно, — вы серьезно думаете, что вам и этой молодой девушке нет более никакой надежды на спасение? Не говорите мне о ней, — перебил его с отчаянием Даниэль. Не говорите мне ни о ней, не об ожидающей ее участи. Или вы меня с ума сведете? Бо-Франсуа устремил на Ладранжа свой проницательный взгляд. «Можете вы мне сказать?» — спросил он очень тихо. «По какой дороге повезут вас и других пленников?» «Я полагаю, что сегодня вечером нас отправят, и завтра мы будем отвезены в Шартр, куда приедем, вероятно, не ранней ночи. Оттуда, думаю, нас пошлют в Париж». «Хорошо. Может быть, на дороге вы найдете оружие. Не удивляйтесь ничему, и в случае надобности будьте готовы сами себе помочь». «Что вы намерены сделать?» — спросил пораженный Даниэль. Вместо ответа разносчик подошел к своей коробке и, взвалив ее себе на спину, тихо сказал приятелю, которого очень, казалось, интересовали все эти переговоры: «Пойдем». Не прошло и полминуты, как оба уже были за фермой и удалялись от нее скорыми шагами. В продолжении еще нескольких минут стоял Даниэль, углубленный в свою тяжелую думу. Потом, тряхнув головой с полным отчаянием, пошел и лег на оставшийся тут тюфяк и, обессиленный усталостью и горем, заснул крепким, тяжелым сном молодости. На другой день, вечером, наглухо закрытая карета, окруженная жандармами, ехала по одной из нескончаемых голых дорог, отличающих Бассе от других провинций. Насколько мог охватить взгляд пространства, нигде не виднелось ничего, кроме равнины. в иных местах, правда, покрыта еще богатой жатвой. Но не было ни деревца, ни кустика. Сильная гроза разразилась предшествующую ночь над местностью, и последние лучи заходящего солнца то тут, то там играли в луже желтоватой воды. Это временное наводнение приостановило полевые работы, а потому окрестность была пуста. На дороге не попадалось встречных, разве только изредка несколько рабочих, возвращавшихся в соседние фермы. Карета с конвоем привлекала общее внимание, поэтому, завидя ее еще издали, одни оборачивались, иные прибегали нарочно на дорогу, чтоб посмотреть на этот мрачный поезд. И по проезде уже его одни говорили с видимым сожалением, другие равнодушно. Опять повезли арестантов судить в Шартр. Читатель, конечно, угадал, что в этой карете сидели Даниэль Ладранж и меревильские дамы. Кучер, увешанный трехцветными лентами, правил парой лошадей, тащивших эту колесницу. Но не слышно было ни его веселых шуток прохожим, ни того посвиста и пощелкивания кнутом, которые обыкновенно выявляют свое хорошее настроение люди его профессии. Даже жандармы на этот раз не старались, как всегда, приятельской болтовней развлекаться от скуки длинного пути. Впрочем, может, в этом случае они следовали приказанию начальника, бригадира Вассера, одиноко, молчаливо и грустно ехавшего впереди. Вследствие исполнения некоторых необходимых формальностей путники наши выехали из Н уже довольно поздно. А потому бригадир, желая наверстать потерянное время, стал торопить кучера. Но дорога, и прежде никогда не поддерживаемая исправно, теперь была еще более испорчена вчерашним ливнем, колеса положительно вязли в глине, и не было никакой возможности ехать иначе, как шагом. И таким образом, при наступлении ночи, они были еще в нескольких лье от Шартра. Цели своего путешествия. Внутри кареты тоже царствовало глубокое молчание, изредка прерываемое шепотом. Меревильские дамы, оставя свой костюм пержских поселянок, так как маска эта теперь была ни к чему, одеты были в свои простые платья, которые не привлекали особого внимания. Даниэль тоже переменил свой кафтан и шляпу с кокардой на темный костюм, не принадлежавший никакой партии, никакой должности. Бедная безумная маркиза считала путешествие это торжественным въездом в свое меревильское поместье. Неуклюжая карета ей казалась парадной, а жандармов принимала она за почетную стражу. Ни у Даниэля, ни у Марии не доставало духу ей противоречить в подобном заблуждении. Только тяжелый вздох вырывался у каждого при всяком замечании ее. Наконец, мать задремала. Молодые люди смотрели сквозь окошко на дорогу, как будто там искали развлечения своим грустным мыслям. Даниэль взял руку кузины, которую Таня отнимала, но не взглянуть одному на другого, не заговорить между собой, не доставало им силы из опасения, чтобы во взгляде не выявилось полное их отчаяние. Они проехали мимо деревни, видневшейся в вечернем тумане, на расстоянии полулье от дороги. Даниэль внимательно ее рассматривал. «Да-да, я не ошибаюсь», — проговорил он как будто сам с собой. «Это должна быть Франшевиль, деревня, где живет Леру». «Кто это?» — невольно спросила Мария. «Это один богатый хлебный торговец, которому в прошлом году мне удалось оказать большую услугу. На рынке обвинили Леру, что он скупает хлеб с намерением устроить голод в стране. Мнение это было ни на чем не основано. Тем не менее, умы взволновались. Произошел бунт. Народ схватил бедного купца, осыпали его ругательствами, побоями и, наконец, потащили к фонарному столбу. И казалось, что ничто уже не могло спасти его. В это время мне дали знать об этом. Под руками, по несчастью, у меня не оказалось никакой вооруженной силы. Между тем, человеколюбие и долг службы вменяли мне в обязанность спешить на помощь к несчастной жертве. Тогда я бросился в волнующуюся толпу, пришлось бороться и, наконец, частью угрозами, частью мольбой. Мне удалось, хотя с опасностью для самого себя, спасти Леру от неминуемой смерти. С того времени добряк этот не знает пределов благодарности мне. Говорит постоянно, что не только состояние, но и самая жизнь его принадлежит мне. Осыпает меня самыми дорогими подарками, от которых, конечно, я постоянно отказываюсь, что, однако, приводит его в отчаяние. Недавно, наконец, он привел ко мне своего старика-отца, жену, детей. Вся семья хотела лично поблагодарить меня за услугу. И сцена вышла такая, что пока я жив, не забуду ее. В то время я думал, что в состоянии буду упросить это семейство принять вас под свою защиту. Леру имеет большие знакомства. Он участвует в поставке провианта для армии, что дает ему до некоторой степени влияние. Он мог бы, наверное, доставить вам верное убежище. И даже теперь, если бы мы могли только освободиться. «Освободиться, Даниэль?» — прервала его молодая девушка, вздрогнув при этом слове. «Разве вы находите это возможным?» «Нет», — ответил Даниэль, отвернувшись. «Была минута, и я надеялся, но теперь это только мечта». «Но все-таки, Даниэль, умоляю вас, расскажите, на чем основывали вы эту надежду?» «Как бы слаба ни была она, у меня нет вашего мужества, Даниэль. Я боюсь смерти. Боюсь за вас и за мою бедную мать. Да говоря правду, и за себя тоже. Я дрожу при одной мысли об ожидающей нас участи. Мария, милая моя Мария, не говорите мне этого», — ответил грустно Ладранж. «Дайте мне надеяться, что ваша молодость, красота, невинность обезоружат ваших судей. Что же касается до вашей матушки, у кого достанет духу присудить ее в подобном положении? Но не рассчитывайте тоже и на возможное избавление. Вам будет слишком тяжело потом расставаться с этой надеждой. Наверное, я плохо понял человека, неясные слова которого вселили мне в голову эти мысли. Если бы он даже и захотел, у него не достанет сил на это. Если не достанет сил, почему не употребить хитрость? В свою очередь, Даниэль, не мешайте и вы мне думать, что есть на свете человек, желающий спасти нас. Одной уверенности, что у нас есть друг, какого бы он ни был положения в обществе, но который желает оказать нам услугу, достаточно для того, чтобы сделать меня смелой. Знаете, Даниэль, заметили ли вы, что начальник нашего конвоя оказывает нам при всяком случае глубокое уважение и самое теплое участие? Можно подумать, что он сожалеет, что обязан нас держать так строго. А в случае побега, пари держу, он порадуется нашему избавлению. Может быть, Мария, но пока мы в его власти, он скорее допустит изрубить себя в куски, чем даст нам бежать. Я знаю бригадира Вассера. У него доброе сердце. Настоящее поручение его глубоко огорчает. Но он бесстрашно выполнит его до конца и без малейшего послабления. Не ждите же ничего с его стороны. Уверение это, казалось, разбило сладкую мечту, взлелеянную девушкой, может, помимо ее воли. «Боже мой!» — пробормотала она. «Неужели надо умирать?» Хоть и сознавая бесполезность своих утешений, Даниэль снова хотел попробовать укрепить дух своей молоденькой кузины, когда звук голосов привлек внимание обоих. На окраине дороги сидел человек, одетый мужиком, с курткой на руке, с серпом и косой на плече. Завидя путешественников, он встал и тем подобострастным тоном, каким обыкновенно говорят поселяне со служащими, обратился к бригадиру. «Ай-яй, гражданин, как вы запоздали! И по такой дороге! Но куда же вы изволите ехать? Разве вы не знаете еще, что вчерашней бурей снесло Нуарвильский мост? Вам там не проехать с вашими лошадьми и экипажем». Вассер испытующе посмотрел на говорившего, и взгляд этот, должно быть, произвел на него неблагоприятное впечатление, потому что он сухо проговорил: «Хорошо, это мы увидим, когда доедем». И он поехал далее. Мужик же, беззаботно посвистывая, пошел по полю. «Слышали вы?» — испуганно проговорила Мария своему товарищу. «Уверяют, что впереди разлив, снесен водой мост, а между тем бригадир и не думает воротиться. Неужели хотят от нас отделаться, не допустив даже и до суда?» «Бедное дитя! Как могла прийти вам в голову подобная мысль? Неужели вы думаете, что честный офицер, снисходительность и откровенность которого вы только что хвалили, решился бы исполнить подобное приказание? Кажется, у вас нет недостатка в одном горе. Зачем же еще что-то придумывать?» «Ну вот послушайте, бригадир внимательно кого-то расспрашивает». И точно, Вассер решился подозвать и расспросить какую-то женщину, собиравшую с двумя детьми в поле колосья. Женщина ответила, что в самом деле в одном лье отсюда дороги уже нет, так как водой снесло мост. Дети ее, два смелых мальчугана, подтвердили слова матери. «Да вот», — говорил один из них, кусая зеленое яблоко, «и корове бабушки Жиро вода пришлась по самое горло, так что она и утонула. Корова-то бабушки Жиро». а у нуарвильского сторожа подхватил другой, гордо подтягивая свои холщовые рваные штанишки. Все сено потопило. Так что теперь овцам-то хоть в реку идти пастись. Все это правда, гражданин жандарм? Начала опять тихо сборщица Колосев. И если вы спешите, то уж вам надо бы насворотить с большой дороги направо, по первому повороту, который вам встретится. Там вы можете смело переправиться через реку. Повторение того же известия озадачило бригадира. Ночь уже наступала, а до Шартра было еще далеко. Благоразумно ли было пускаться вперед, рискуя быть вынужденным опять вернуться? Карета остановилась посреди дороги. Вассер, затруднение которого все более и более возрастало, спросил кучера, не знает ли он, действительно ли снесен Нуарвильский мост. «Ничего не знаю», — хладнокровно ответил тот. «Невозможного-то тут ничего нет. Прошлую ночь ведь был сильный ливень». «Но послушай, как же ехать? Прямо? Или свернуть к Гран-Мезонскому перевозу?» «Тут скверная дорога, предупреждаю». Неопределенность эта мучила бригадира. Не отдавая себе в том отчета, но уверение этой участливой женщины и смелых мальчиков возбуждали в нем подозрения. Недоверчивому по характеру и по обязанности своей службы ему казалось, что все опрашиваемые им хитрили и издевались над ним. Оглядываясь по сторонам с желанием отыскать кого-нибудь, чтобы хорошенько расспросить, он увидел едущего по дороге навстречу всадника, по наружности богатого помещика. «Ну, наконец-то мы можем убедиться, не смеются ли над нами», — сказал он. «Вот там едет кто-то, и именно, кажется, из Нуарвиля. И если только нас дурачили, ну, кучер, помахивай. У этого гражданина, что там едет, мы узнаем правду». Проехав несколько шагов, Вассер оглянулся на женщину с детьми, но их уже не было. «Сс», — подумал Вассер, — «все это не совсем-то ясно». И внимание его все сосредоточилось теперь на подъезжающем всаднике, от которого ожидал он достоверных сведений. Встретив его именно на повороте с большой на Гран-Мезонскую дорогу и дав людям знак остановиться, он подъехал к путнику, и оба вежливо обменялись поклонами. Незнакомец, как мы сказали, был богатый буржуа соседней местности. Одет он был в длинный сюртук, называемый тогда рокеролом. Большие лакированные сапоги с серебряными шпорами довершали его костюм. Широкие поля шляпы и длинные волосы почти скрывали лицо. А все более и более сгущающиеся сумерки окончательно мешали разглядеть незнакомца. Только сняв шляпу, он открыл свое улыбающееся лицо, а оживленные глаза обнаруживали в нем человека веселого нрава. Бригадир, знаток в лошадях, особенно был поражен породистостью его лошади. Несмотря на то, что она казалась уже старой и что сбруя на ней была далеко не хороша, в глаза бросились все приметы, отличающую породу. А изящность форм и легкость движений создавали контраст тяжелым и неуклюжим жандармским лошадям. Желая поскорее продолжить путь и снять с себя ответственность, Вассер живо спросил у незнакомца, не из Нуарвиля ли он, и правда ли, что мост снесен. «Я местный доктор», — ответил путник, «и ездил навещать одного больного в деревню, по соседству с Нуарвилем. Вам правду сказали. Действительно, там нет проезда. Да и тут вы сами можете убедиться, что способны наделать подобные бури и ливень». И он указал рукой на видневшуюся вдали линию горизонта. Беловатая, прерывистая полоса с изгибами выделялась на темном фоне полей и искрилась последними лучами заходящего солнца. Это, видимо, была разлившаяся река. Это не оставляло никаких сомнений. «Итак, — сказал бригадир, — значит, самый близкий путь — это ехать в Гран-Мезонский перевоз? Как видите, гражданин, я исполняю в настоящее время общественную службу, а потому надеюсь, что вы не захотите вести меня в тупик». «Сохрани Боже, бригадир, но действительно, вам не остается ничего другого, разве только вот еще что. Вы можете ехать на Вафлерский мост. Тот каменный и, вероятно, лучше сохранился, чем наш дряной деревянный». «Достаточно, гражданин. Благодарю вас. Я предпочитаю Гран-Мезонский перевоз. И так я еду. Но черт возьми, — продолжал он, заметив направление той дороги, с которой они сворачивали, тихо двигающуюся черную массу, — мне сдается, что я вижу там почтовую карету и едущую от Нуарвиля. Это возвращаются с фермы телеги со снопами», — ответил незнакомец простодушно и уверенно. «Может быть, вы и правы. Смеркаются уже. Трудно разглядеть на таком расстоянии. Поедем же. Нечего делать. Вместо того, чтобы переехать реку в Нуарвилле, мы переедем ее в Гран-Мезоне. Это будет одним лье подальше. Но до нашей лошади наверстают время. Я сам еду в ту сторону. Если позволите, бригадир, то поедем вместе». Предложение это окончательно успокоило подозрительного Вассера. Согласился ли бы этот честный доктор ехать вместе, если б сообщенные им сведения не были точны? А потому, не раздумывая более, бригадир отдал приказ своей команде и кучеру, после чего тотчас же весь поезд, оставив большую дорогу, пустился по изрытой и качковатой дороге, ведущей к перевозу. Даниэль из кареты слышал весь разговор начальника конвоя с путешественником и даже сквозь окно двери кареты видел лицо сельского врача. Черты лица этого были ему совершенно незнакомы, но ему казалось, что он слышал где-то и еще очень недавно этот голос, хотя никак не мог дать себе отчета, где и когда. Пока он припоминал, Мария, все более и более напуганная этой переменой пути, спросила его о причине, и Ладранж, хотя рассеянно, но пояснил ей, в чем дело. Маркиза, разбуженная толчками, претерпеваемыми каретой, улыбаясь, заговорила: «Значит, нам теперь недалеко осталось до Меревиля. Я знаю эту дурную дорогу, ведущую к нашему милому замку. Этот негодяй Бальи никак не хочет починить ее. Моя добрая мама, нам еще очень далеко до места, куда мы едем, и я не знаю, должны ли мы желать...» «Ничего, ничего», — прервала ее маркиза. «Мы въедем при свете факелов. Как счастливы будут наши вассалы, увидя нас! Как хорошо бывает путешествие, когда в перспективе видишь так много радости и счастья!» и, углубясь снова в подушки кареты, она опять задремала. «Бедная, бедная мама!» — прошептала Мария, едва сдерживая слезы. «Не сожалейте о ней. Бог показал свое милосердие, отняв у нее то, что оставил нам, сознание опасности. Каково было бы ей переносить за вас те страдания, которые мы переносим за нее? У нас есть больше причин пожалеть самих себя, а между тем... Но, Боже милостивый!» — прибавил он, приставляя глаза к маленькому стеклу, находящемуся на задней стороне кареты. «Бригадир ведь был прав. Это почтовая карета». «Что это значит?» «Шш! Милая Мария, я могу еще ошибиться, но молитесь Богу и будем внимательны к происходящему вокруг нас». Между тем бригадир жандармов и доктор ехали впереди кортежа со скоростью, которую только допускала такая испорченная дорога. Ни тот, ни другой не спешили завести разговор. Наконец вас, сэр, первый прервал молчание. «Клянусь честью, гражданин, — проговорил он, — у вас славный конь и с огоньком. Не в обиду вам будет сказано, никто не ожидал бы увидеть под сельским врачом такую лошадь». «Ага, — любезно ответил путешественник, — видно, что вы знаток, гражданин жандарм. Это правда. В здешнем кантоне мало найдется лошадей, могущих потягаться с этим бедным Пацефалом, как он не стар. Даже и ваш нормандец, хотя тоже добрая лошадь». «Моя лошадь имеет свою цену», — сухо проговорил Вассер, который, как все наездники, не любил, чтобы хулили его коня. «Но Буцефал, как вы его называете, должно быть, дорого стоит». «Не очень, потому что мне только стоило труда взять его». «Это целая история. Надобно вам сказать, бригадир», — продолжал веселым тоном незнакомец, «что в этой прекрасной стране для поддержания своего существования человек с образованием должен иметь несколько средств. А потому и я, правда, занимаюсь медициной, но если бы я практиковался только на людях, то мое положение было бы незавидно. Поселяне скупы, до последней степени небрежны к себе. Они долго пересиливают болезнь, прежде чем позвать врача, которому придется платить за визиты. Только уж в крайнем случае прибегают они к этому средству, большей частью тогда, когда болезнь бывает в той степени развития, что медицина оказывается уже бессильна. И люди эти выводят заключение о несостоятельности науки. Итак, мне пришлось бы здесь бедствовать, если бы я только расточал свои услуги человечеству, и если бы я также не предлагал быкам, лошадям, ослам и соседним овцам, одним словом, если бы я не был вместе с доктором медицины и ветеринаром». Бригадир не мог удержаться и расхохотался. «Смейтесь сколько хотите», — весело продолжал его товарищ. «Но это так. Из двух специальностей доходная для меня вовсе не та, которую вы думаете. Всякий земледелец, оставляющий свою жену или ребенка страдать по несколько месяцев лихорадкой, прежде чем позовет меня, поступит совершенно иначе, если заболеет у него корова. При первых же признаках болезни он шлет ко мне гонца за гонцом, если не может сам прийти. Когда, наконец, я являюсь, он принимает меня как спасителя, льстит, угождает мне, слушает меня как оракула и в точности исполняет малейшее мое приказание. И если мне посчастливится вылечить больное животное, меня осыпают похвалами, восхищаются моим знанием и щедро платят мне и за визиты, и за лекарства. Часто к этому прибавляют еще бочонок сидру, пару цыплят, жирного гуся в виде благодарности. Если же, напротив, меня призвали к одному из членов семейства или даже к самому хозяину, на меня еле глядят, приказаний моих не слушают. И когда дело дойдет до расплаты, начинается горячий спор. А потому-то, когда меня зовут куда-нибудь для конюшни или хлева, я всегда осведомляюсь, нет ли в доме больных. И почти всегда найдется или перемежающаяся лихорадка, или насморк, или ревматизм, ждавшие только случая заявить о себе, и которые я вылечиваю мимоходом. Конечно, я не решаюсь записывать хозяину в счет лекарства, которыми я лечу разумных созданий, я скомпрометировал бы себя. Письма и микстуры сходят на счет лошадей, вылеченных мной от насморка, или баранов, спасенных от мыта. И мужик убежден, что стянул с меня даром здоровья себе или своим, тогда как он выплатил мне его по рецептам скотин, и он смеется из-под тишка надо мной, а я над ним. Бригадир Вассер так увлекся оригинальностью своего товарища, что ему и в голову не пришло обернуться, чтобы посмотреть, действительно ли экипаж, виденный им, была телега земледельцев. Он даже не замечал быстрых взглядов, бросаемых доктором на окраины дороги, где рожь колыхалась точно так, как будто несколько человек, спрятавшись в ней, следовали по пятам за караваном. Да, эта лошадь принадлежала несколько лет тому назад бывшему графу де Мернар, имевшему лучшие конюшни по всей Шартерской провинции. Между лошадьми господина де Мернар открылась эпидемия. Меня призвали лечить. Многих я вылечил. Это же казалось такой опасной, что не было надежды на ее выздоровление. И граф приказал заколоть ее из опасения, чтобы она не распространила запаху в конюшнях. Я попросил, чтобы отдали мне бедное животное, что с удовольствием и исполнили. Я продолжал ее лечение уже у себя, и она выздоровела. С этого времени я и езжу на ней. Лечение этой лошади доставило мне больше славы во всей стране, нежели если б я вылечил целый десяток отцов семейств. Теперь, куда бы я ни поехал, везде история моей лошади уже известна и служит для неверующих доказательством моего знания, а для меня дипломом. У всякого есть, вы знаете, завистники и враги. А когда я слышу нападки на мое искусство, я указываю на свою лошадь, и злоречие смолкает. Доктор-ветеринар объяснялся с такой непринужденностью и добродушием, что ему легко было заинтересовать слушателей. То, видимо, был добряк, обрадовавшийся случаю поболтать с человеком, пришедшимся ему по душе. У него не спросили, откуда он. Но следовало предположить, что жил он тут недалеко, потому что все ему было известно. Со всеми встречающимися он раскланивался, как старый знакомый. Вдобавок, он ничего не спросил об арестантах, ехавших в карете, и только едва взглянул на них. Успокоенный всем этим, Вассер скоро завел с ним разговор о болезнях лошадей. Жандармы тоже приняли в нем участие. И вскоре Весь конвой внимал ученый и веселые речи доктора. Разговаривая таким образом, достигли они незаметно, несмотря на трудную дорогу, Гронмезонского перевоза. Ночь между тем наступила. Кроме маленькой избушки, вероятно принадлежавшей перевозчику, на берегу не видно было другого жилья. Только посветившимся вдали и на большом расстоянии от берега двум-трем огонькам можно было предположить, что страна обитаема. У ног наших путешественников река тихо несла свои темные грязные воды. Правда, она была гораздо шире обыкновенного, но все же трудно было поверить, чтобы та же самая река через одно лье ниже имела бы достаточно силы снести на большой дороге деревянный мост. У берега стоял паром. Поезд остановился, и разговор разом прекратился. Сознанием своих обязанностей бригадир принялся снова хлопотать о скорейшей переправе. И когда он крикнул перевозчика, весельчак-доктор простился. «Семья моя ждет меня ужинать, а потому я должен здесь проститься с вами», — проговорил он. «Привет вам, граждане жандармы! До свидания, гражданин бригадир! Даю вам слово не забыть прислать обещанные мною вам рецепты от кружения лошадей. У меня много и других не менее полезных, которые не премину сообщить вам. Вы скоро обо мне услышите. А теперь доброго пути, и да сохранит вас Бог от всяких неприятностей». Раскланившись, он мигом исчез в деревьях и кустарниках, росших неподалеку от берега. Во всякое другое время явная ирония этого прощания поразила бы бригадира, но теперь, раздосованный долгим отсутствием перевозчика, он только рассеянно ответил на поклон доктора и даже, кажется, не заметил его исчезновения. Все всадники спешились в ожидании перевозчика, который не только не показывался, но даже не окликался на их зов. Один из жандармов по приказанию бригадира пошел к хижине. Дверь была отворена, и хижина пуста. Вероятно, перевозчик, рассчитывая, что в такую позднюю пору проезжих быть не может, отправился куда-нибудь по своим делам, а может и повеселиться. Убедясь в этом, нетерпеливый вассер принялся страшно ругаться. Люди его, тоже не желавшие ночевать под открытым небом, последовали его примеру. Вдруг среди этого хора ругательств все заметили на берегу фигуру человека, по-видимому, пахаря, возвращавшегося с работы. Фигура эта не спеша приближалась к ним. «А, — сказал он, смеясь, — вы верно ждете дядю Гамбельё, перевозчика? Сегодня ему было много работы, и верно старый пьяница пошел отдохнуть в кабак». «Ради бога, приятель, — сказал вассер, — если вы знаете, где найти этого негодяя, сбегайте предупредить его, чтоб он тотчас же явился на свое место. Дело касается национальной службы. Он будет отвечать за промедление. Ну, сбегайте ж, отыщите его. Я вам дам ассигнацию в 20 су». «Да где ж вы хотите, чтоб я вам искал его?» — холодно ответил мужик. «Тут больше десятка кабаков в окрестностях, где Гамбельё может напиться. Не идти же мне по всем. Да и к тому же ручаюсь вам, что если в настоящее время вы и найдете его, то старик так пьян, что ни рукой, ни ногой не в силах будет пошевелить, не только перевести вас». «Что же теперь делать?» — сказал бригадир. «Эх, черт возьми, из-за каких пустяков вы хлопочете? Перед вами хорошо сделанный паром, на подводном канате от одного берега к другому. Что ж вы сами не едете? Только не тяжело грузите паром. Переезжайте лучше за два раза. Тогда не будет никакой опасности. Это все возможно, но никто и понятия не имеет, как править паромом. Тем более теперь, при такой темноте и разливе, и течение сильнее. Послушайте-ка, приятель, вы, кажется, знакомы с этим делом. Не можете ли вы нам помочь? Или заменить этого проклятого перевозчика? Я хорошо награжу вас за труды. Почему ж, если вам угодно? Правда, мне не раз приходилось помогать Гамбельё, когда он пьян, а это с ним нередко случается. Если положитесь на меня, то я могу благополучно доставить вас на тот берег. Вас сэр горячо поблагодарил услужливого мужика, так кстати подоспевшего на помощь в столь трудных обстоятельствах. Условились, что карета с упряжью и два жандарма с лошадьми поедут прежде, остальные же путники и лошади во второй раз. Покончив с этим, импровизированный перевозчик вдруг вспомнил о чем-то. «Да», — сказал он, — «да нет ли там кого в карете? Так надобно, чтоб вышли». «Вы правы. Бесчеловечно было бы оставлять этих бедных людей запертыми в подвижном ящике, так как может случиться какое-нибудь. Но я сам буду смотреть за ними и не упущу их из виду». Бригадир тотчас же отворил дверцу и пригласил своих пленников выйти. Даниэль и Мария поспешили воспользоваться этим приглашением. Но бедная маркиза, ничего не понимавшая, не хотела выходить из кареты. Она решительно была против всякого замедления с возвращением ее в Миревильский замок, где, по ее мнению, ее с нетерпением ждали. И только долгая и тихая мольба дочери заставила ее согласиться. И она, в свою очередь, вышла. Дама и Даниэль уселись на каменную скамейку около избушки перевозчика. Открывавшаяся мрачная картина не способна была развлечь и восстановить хоть сколько-нибудь их упавший дух. Пустое место, темное, облачное небо, грязное, с гулом среди ночной тиши бежавшая река, все это вместе взятое составляло до нельзя грустную картину. Между тем молодая девушка, наклонясь к брату, лаконично произнесла: «Ну, как знать», — отвечал Даниэль. В это время все занимались установкой кареты на паром и отправлением с ней двух жандармов, что составляло первый транспорт. Испуганные темнотой и шумом воды, лошади упрямились всходить на паром, но сопротивление было наконец побеждено, и вскоре все было готово к отправлению. Получив последнее приказание бригадира, жандармы уже были на пароме, и перевозчик со всей силой пустил путеводный канат. Тяжелый паром сперва незаметно пошевельнулся, наконец тихо стал удаляться от берега. Несколько еще минут виднелась его темная фигура на сверкающих водах. Потом все исчезло во тьме. На берегу остались только три жандарма, считая бригадира, караулить пленников. Все они были совершенно спокойны, и никогда мысль об опасности не была так далека от них, чем в данную минуту. Ружья их были привязаны к лукам сёдел, сабли висели, небрежно прицепленные к крючкам поясов. И, держа каждый под уздцу свою лошадь, они тихо разговаривали в ожидании своей очереди переезжать. «Теперь или никогда», — прошептал Даниэль со страхом. но ничто не шевелилось вокруг него. Местность оставалась все той же мрачной, немой. Глухой шум с того берега дал знать, что перевоз благополучно пристал к нему, и с него свозили карету. Свист и щелканье кнута кучера подтвердили это. Почти в то же время паромный канат зашлепал по воде, давая тем знать, что паром был уже на обратном пути. «Ну, — подумал Даниэль, — конечно, я ошибся». Прошла еще минута. Вдруг с середины реки послышался свист. То был, конечно, перевозчик. Жандармы собрались уже идти к реке, но не успели. Пять или шесть человек, прятавшихся до сих пор за избушкой перевозчика, молча бросились на них. Пораженные неожиданностью нападения, жандармы в одно мгновение были брошены на землю, а испуганные лошади разбежались в разные стороны. Несмотря на то, представители народной власти не были побеждены. После первой минуты ошеломления они храбро и энергично начали отбиваться от своих противников и, забывая, что никакого сообщения между двумя бригадами не было, стали звать на помощь своих товарищей. Бригадир даже встал и без оружия одними кулаками метко и злобно разил неприятеля. Исход борьбы нельзя было предугадать, и пленные не дождались его. Один из незнакомцев подошел к ним тихо и быстро проговорил: «Если хотите избегнуть верной смерти, следуйте за мной». Мария с отчаянием схватила за его руку. Даниэль взял тетку, уже более не сопротивлявшуюся. И все скорым шагом удалились с поля битвы.